те дни, когда они мыкались на станции Кумбель, подрядившись на буртовку вагона угля, на деповском угольном задворье появился однажды какой-то верховой казах на верблюде, прибывший, должно быть, из степи по своим делам. Так, по крайней мере, казалось с виду. Прибывший стреножил верблюда попастись на пустыре поблизости, а сам, озабоченно оглядываясь, пошел с порожним мешком под мышкой. «Эй, браток!» — обратился он к Едигею, проходя мимо. «Будь добр, присмотри, чтобы детвора не озоровала. Привычка у них дурная. Дразнят, бьют скотину, а то и распутать могут для потехи. А я сейчас ненадолго отлучусь». «Иди, иди, присмотрю», — пообещал Едигей, орудуя грабаркой и обтираясь черной, потяжелевшей от пота тряпкой. Пот лил с лица беспрерывно. Едигей так и так топтался возле угольной кучи, нагружая тачку. Что стоило приглядеть между делом, чтобы станционные сорванцы не докучали верблюду? Как-то он уже видел их проделки. До того довели животное, что оно тоже стало злобно орать в ответ, плеваться, догоняться за ними. А им удовольствие только от этого. И как первобытные охотники, с диким криком окружившие зверя, они били его камнями и палками. Досталось бедному верблюду, пока не появился хозяин. И в этот раз, как назло, откуда ни возьмись, шумная ватага оборванцев примчалась гонять футбол. И стали они этот футбол пинать со всей силы по верблюду стреноженному. Верблюд от них, а они мечом по бокам бухают, кто сильнее да кто ловчей. Кто попадет, ликует, точно гол забил. «Эй вы, а ну прочь отсюда, не приставайте!» — помахал им грабаркой Едигей. «А то я вам сейчас...» Ребята отхлынули. Посчитали, что хозяин, наверное. Или слишком устрашающим был вид угольного грузчика. А вдруг он к тому же пьяный? Тогда не сдобровать. И побежали дальше, пиная мяч. Невдомек им было, что они могли безнаказанно изводить верблюда, сколько душе угодно. Едигей только для вида пригрозил грабаркой. На самом деле, в том состоянии, в котором он тогда находился, ему никогда бы за ними не угнаться. Каждая лопата угля, брошенная в тачку, стоила ему больших усилий. Никогда не думал, что так скверно, так унизительно быть маломощным, больным, никудышным. Голова все время кружилась, и пот замучил, истекал, изнемогал Едигей, и от пыли угольной тяжело дышалось, и грудь давила черная жесткая мокрота. У Кубала то и дело порывалось принять на себя большую часть работы, чтобы он отдохнул немного, посидел в стороне, а тем временем сама нагружала тачку и катила ее наверх бурта. Не мог, однако, Едигей спокойно видеть, как она изводилась, снова вставал, пошатываясь, брался за дело. Тот человек, который попросил присмотреть за верблюдом, вскоре вернулся с ношей на спине. Устроив поклажу и уже собираясь отправиться в путь, он подошел к Едигею перекинуться словцом. Как-то сразу разговорились. Это и был Казангаб с разъезда Буранлы-Буранной. Они оказались земляками. Казангаб рассказал, что он тоже родом из прибрежных аральских аулов. Это быстро сблизило их. Тогда еще ни у кого не возникло мысли, что эта встреча предопределит всю последующую жизнь Едигея и Укубалы. Просто Казангаб убедил их отправиться вместе с ним на разъезд Буранлы-Буранной, жить и работать там. Бывает тип людей, который располагает к себе с первого же знакомства. Ничего особенного в Казангапе не было. Напротив, сама простота обозначала в нем человека, умудренность которого добыта тяжким уроком. С виду он был самый обычный казах в выгоревшей, долго ношенной одежде, принявшей удобные для него формы. Штаны из дубленной козьей шкуры тоже были на нем неспроста, удобные для верховой езды на верблюде. Но он знал и цену вещам. Относительно новое, береженная для выезда форменная железнодорожная фуражка украшала его большую голову, а сапоги, хромовые, ношенные много лет, были тщательно подлатаны и прошиты дратвой во многих местах. Что он, коренной степняк, работяга, можно было заметить по его задубелому от жгучего солнца и постоянного ветра коричневому лицу и жестким, жилистым рукам. Ссутулившиеся преждевременно от трудов, плечи его могуче обвисли, и оттого шея казалась длинной, вытянувшейся, как у гусака, хотя росту он был среднего. Удивительные у него были глаза. Карие, все понимающие, внимательные, улыбчивые, с лучами разбегающихся морщин от прищура. Казангапу тогда уже было лет под 40, а вполне возможно, так казалось от того, что и усы, коротко подстриженные щеточкой, и небольшая бурая бородка придавали ему черты жизненной зрелости, но больше всего доверия он внушал рассудительностью речи.